Глава 9. Закрыть ворота. Быстро. Опустить решетку. Полковник Тарлов махнул рукой и решительно зашагал к лестнице, ведущей наверх на стену. Поднявшись, он приложил руку к колбу, всматриваясь в горизонт и пробормотал под нос. «Ай-яй, остается только умереть с честью». «Погодите вы умирать, полковник», — ответил незаметно подошедший Влад. «Умереть мы всегда успеем. Нам нужно врага убить. А уж потом, там видно будет. Выводите всех на стены, готовьтесь к штурму». «Вы? А говорили, что вы вроде как уехали из города, а то еще ходили слухи, что вас убили?» Полковник удивленно уставился в лицо фельдмаршала. «Слухи о моей смерти несколько преувеличены», — усмехнулся Влад, внимательно всматриваясь в колышущийся лес копий в полукилометре от стен города. «Ну что, полковник, пришла пора посмотреть, чему вы сумели научить ваших солдат». «Посмотрим. Только бы этот просмотр не оказался последним», — грустно усмехнулся Тарлов. «Вы считаете, что у нас есть какой-то шанс выиграть эту войну?» кто знает», — уклончиво ответил Влад. «Если я берусь воевать, то рассчитываю на выигрыш. Иначе зачем начинать?» Полковник кивнул и пошел по стене, сходу раздавая распоряжение, расставляя людей, осматривая место будущего боя. Влад повернулся к стоящим рядом друзьям — Амалии, Панфилову, Макаберу и Марине. «Мирон, займись тем, что мы обсуждали 5 дней назад. Иди к Казалу, дай ему распоряжение от моего имени. Марин, может, ты с ним пойдешь? Не стоит тебе тут на стене находиться». «Ну а с вами, мои боевые друзья, постоим вместе до последнего. Макабер, ты как, готов к бою?» «Я всегда готов. Мои маги наготове в академии. Сейчас зашлю им свиток с приказом. Кстати, глянь, там к тебе парламентеры идут. Поговоришь? Больно охота узнать, чего они там требуют». Влад посмотрел на пространство перед городской стеной. И правда, к воротам шла делегация, держа на копье выкрашенный красной краской щит. Подойдя на расстояние в 2 полета стрелы, представители противника остановились и стали ожидать, когда защитники города обратят на них внимание. Лекарь пожал плечами. «Ну же ж, пошли, сходим, послушаем, чего они там толкуют». Он легко сбежал вниз по лестнице и приказал. «Открыть ворота. В случае опасности сразу бросайте вниз решетку, не дожидайтесь меня. Если что, я сам буду спасаться. Амалия, пойдешь со мной?» «Конечно, пойду», — удивленно округлила глаза боевая подруга. «Куда вы, туда и я». Амалия снова была в своем неизменном кожаном костюме с мечом за спиной, полностью готовая к бою. Ее амулеты Влад зарядил, добавил еще пару на всякий случай, вдруг разрядятся. Костюм девушки он тоже превратил в непробиваемую броню, помня о наконечниках из макрила. Вряд ли враг пожалеет магической стрелы для человека из ближайшего окружения фельдмаршала, да еще начальника тайной службы. То, что Амалия являлась тем, кем являлась, врагу было известно наверняка, у них тоже работали агенты и также передавали информацию своим хозяевам. Пока существовало сообщение между городом и окружающим миром, этого не избежать. С металлическим скрежетом поднялась решетка, и тяжеленные ворота, окованные железом, приоткрыли свои створки. Влад шагнул вперед и, не оглядываясь, направился к группе под красным щитом. Сзади он чувствовал это неслышно, и тенью скользила Амалия, как черная пантера, собранная и серьезная. «Приветствую вас, господа. Что хотели мне сказать? И вообще, кто вы такие и зачем пришли с войском к нашей столице?» Влад с усмешкой посмотрел на высокого грузного мужчину. Амалия ему уже сказала, что это один из руководителей мятежа, то ли второй, то ли третий по счету в системе преемников власти в случае смерти главного руководителя. «Ваша столица?» — с негодованием парировал то ли барон, то ли граф. «Это уже наша столица. Мы пришли восстановить порядок в государстве и не хотим лишнего кровопролития. Нынешний император, глупый и похотливый мальчишка, довел страну до нищеты, а мы хотим восстановить законность под руководством умного и знающего правителя, Ламунского. Покоритесь, и, возможно, вы получите прощение за свои преступления. Не покоритесь, вы будете уничтожены. У вас нет шансов против 40-тысячного войска. Нас в 10 раз больше, на что вы рассчитываете? На ваших магиков? У нас они тоже есть. На эти ваши так называемые пушки? Против наших баллист они ничего не стоят». Амалия сзади заметно хмыкнула, и оратор сбился, покраснел, сбивчиво заканчивая. «В общем, во времени думать до полудня, потом мы начинаем штурм. Есть что сказать?» «Есть. Передай Ламунскому слово в слово. Я готов на мирные переговоры, но, конечно, не о том, чтобы Ламунский стал императором. Это исключено. Законный император жив, а пока он жив, речи о том, что кто-то займет его место, быть не может. И самое главное вот что. У нас есть информация, что сюда идет огромный флот из Викантии. Я считаю, что Викантия, воспользовавшись нашими разногласиями, желает на ваших костях войти в город и захватить империю. Может, пока что установим перемирие и встретим незваных гостей как следует? Взываю к разуму Ламунского. Останется ведь ни с чем. Страны не будет. Расходитесь по своим замкам, защищайте свое имущество. Скоро викантийцы попытаются его забрать». «Я передам ему ваши слова». Собеседник с интересом посмотрел на Влада. «Если то, что вы говорите, правда, в общем, это могло бы что-то изменить». Влад посмотрел в глаза оппонента и подумал, может, его зомбировать прямо сейчас? «Мне для этого хватит секунд 10. Нацельте его на Ламунского. Только что это даст? Скорее всего, ее просто убьют при попытке, и они поймут, что человек зомбирован, и поймут, когда это было сделано, и развонят по всему свету то, что я, воспользовавшись переговорами, подло зомбировал их представителя. Мне это надо? Так-то наплевать, но эффекта никакого не будет, а мараться впустую игра не стоит свеч. У вас есть еще что-то мне сказать? Нет? Тогда мы пошли обедать. Не хотите к нам присоединиться, господа? Нет? Тогда прощайте. Или до свидания, забыл, да». Влад усмехнулся и пошел в город, сопровождаемый взглядами парламентеров. Во время переговоров он чувствовал своим эмпатическим восприятием, доставшемуся ему от драконьей магии, что собеседники растеряны и сбиты с толку, что они колеблются и не уверены в своих действиях. Ну что же, он внес небольшое смятение в ряды противника, а это уже неплохо. Теперь остается только отбить энное количество штурмов и уцелеть, когда на них обрушатся настоящие силы противника – викантийцы. Влад уже знал, насколько они сильны и умелы. Время полудня подошло быстро. Конечно, никто не ожидал, что город выкинет красный щит и откроет ворота. Стороны самым вульгарным образом спокойно готовились к штурму. Защитники расставляли посты на стене и подтаскивали стрелы или камни, а штурмующие собирали осадные башни, тараны, катапульты и баллисты. На стенах крепости были зажжены огромные жаровни, где на специальных решетках раскалялись чугунные ядра. Конечно, можно было бы для этого применить магическую силу, но Влад не хотел растрачивать энергию своих магов на накаливание ядер, им и так дела хватит. Каждый из магов-пушкарей командовал батареей из трех пушек, ведь их функция заключалась в правильном нагреве и испарении воды в теле пушки. Наводкой и заряжанием занималась команда орудия. Так что маг мог стрелять сразу из трех пушек. Впрочем, он успел бы обслужить и штук 20, но ему для этого пришлось бы бегать по стене от пушки к пушке. Так что по три пушки на каждого мага – это был самый оптимальный вариант. Время замерло и потянулось, как густой мед из опрокинутой крынки. Ничего не происходило, было тихо, чирикали птички, светило солнце. Мир как будто замер перед грозой. Наконец от лагеря врага отделился всадник с красным флагом и поскакал к воротам крепости. Метрах в 20 от стены он поднял коня на дыбы и крикнул. «Эй, в городе, господин герцог ждет ответа. Согласны ли вы сдать крепость?» «Нет, не согласны», — негромко сказал Влад, но голос его, усиленный магией, прогремел так, что испуганная лошадь чуть не выкинула гонца из седла и понесла, закусив удила под дружный смех защитников столицы. Эта небольшая сцена улучшила настроение солдат, и их лица, прежде угрюмые и озабоченные, слегка разгладились и стали мягче. Увы, Влад отдавал себе отчет, что так просто ничего не закончится, все только начинается. Всадник доскакал до войска, чернеющего вдалеке, и штурм начался. Влад смотрел на картину движущейся массы людей, идущих убивать, и думал, даже какое-то облегчение. Я так долго этого ждал, все долгие-долгие месяцы ждал, когда это начнется. Теперь уже изменить ничего нельзя, сделать ничего нельзя, и от того, как я сумел подготовить город и людей, зависит, выживем мы или нет. Впрочем, скорее всего, выживем. В любом случае выживем, если не случится ничего такого, чего я не смогу пересилить своими умениями. Но в случае нашего бегства может погибнуть все то, что мы создавали, все наши задумки, планы, все то хорошее, что я пытался сделать и что запланировал в будущем. Реформы в сельском хозяйстве, ликвидация крепостного права, рабство, прогресс, лечение людей. Все пойдет прахом. Но не надо ныть, еще не все потеряно. От нас требуется всего лишь быстро разбить этот сброд и отразить агрессию викантийцев, и все будет нормально. Они еще не знают, с кем имеют дело. Толпа мятежников подошла метров на 150 и остановила, затем раздвинулась, и вперед выкатили большие сооружения, в которых легко можно было узнать баллисты и катапульты. Они были огромными, их приближение Влад заметил еще издалека. Их волокли не менее 30 лошадей, каждый упираясь и надсаживаясь. Ему подумалось, что похожих собирали где-то рядом, тащить такие махины за собой никак не могли. И удивительно было, как викантийские инженеры умудрились так быстро смонтировать эти штуки. Следом подкатили телеги со снарядами. В качестве них применялись камни, как было известно Владу, до 80-100 килограммов весом. Эти махины способны были метать их на 100-150 метров, а по историческим данным даже до 500. Основная масса людей отошла подальше, еще метров на 100, оставив у баллист лишь представителей обслуги, которые лихорадочно бегали вокруг своих орудий. Влад пересчитал. Баллист было 10, а катапульт 20. Катапульты могли метать громадные стрелы, но они произвели только психологическое воздействие. Ну что толку от стрелы, которая летит черт знает куда, а вот баллисты, те были опасны. Если долго долбить в стены, а пусть того в ворота, они не выдержат. Стоит отметить, что столица имела очень важное стратегическое значение. Во-первых, это был крупный порт, через который сообщались север и юг континента. А во-вторых, через Пазин проходила дорога с севера на юг. В городе было двое ворот – северный и южный, и сквозь них грузы и люди попадали в город, из него же расходились в разные концы материка. Армия мятежников осадила южные ворота. К северным можно было попасть или через город, или же обойдя его по морю. Тыл прикрывали неприступные горы, через которые не было прохода. То есть фактически тот, кто желал овладеть страной, обязательно должен был захватить этот пуп – Пазин. Основную часть войска Влад скопил на южном направлении, а также у портовых башен, зная, что там может высадиться десант. Северная часть охранялась отдельными постами, вряд ли угроза пойдет с севера. Северные ворота тоже были наглухо закрыты, в избежании дезертирства и тех же диверсантов и десантников, которых могли заслать мятежники. В общем, если Ламунский хотел завладеть страной, пройти на север, ему кровь из носу нужно было взять Пазин. Влад с интересом смотрел на приготовление вражеских артиллеристов. Ему хотелось узнать силу и дальнобойность баллист. Он приказал всем быть настороже и спрятаться за зубцами на стене. Сам же поднялся на одну из десятка прямоугольных башен площадок, где стояли пушки. Тут зубцов не было, только небольшие полуметровые бортики возвышались на краю площадки. Башни поднимались над стеной метр на три, а сами стены были высотой с пятиэтажный дом и шириной метров пять. Чтобы их разрушить, нужно было долго, очень долго бить по ним самыми тяжелыми снарядами, которые только могли метнуть баллисты. Влад не сомневался, что весь удар будет направлен на ворота. Именно они являлись самым слабым местом, и какими бы они ни были мощными и укрепленными, долгой долбежки им не выдержит, все-таки они не каменная стена в 5 метров толщиной. Наконец, приготовления были закончены. Один из людей возле баллист махнул рукой, и все 10 машин сработали, выпустив в воздух 10 громадных каменюк. Как верно догадался Влад, они все летели в сторону ворот, однако не долетели. Метрах в 10 от цели они ударились об улыжное покрытие дороги, высекая искры, покатились, теряя силы, подпрыгивая как мячи. В конце своего пути они все же достигли ворот и с гулом, как будто ударили в огромный набат, врезались в окованные сталью створки, не причинив им ни малейшего вреда. Влад усмехнулся. Пора было пресекать их злостные действия. Он кивнул пушкарям. «Заряжай». Артиллеристы бросились заливать воду, ставить пыжи, потом один из них схватился за раскаленное на жаровне ядро, но Влад остановил ее. «Подожди». Он сосредоточился и магией довел ядро до ярко-белого цвета. Силы у него хватало, и сам был заряжен доверху, и десяток алмазных амулетов имелся. Ядро, наконец, скользнуло в ствол. Звоняло горелым деревом, пошел дым, снаряд прожигал пробку пыж. Сверху забили еще один пыж, орудие было готово. Оно, как и все остальные, сделанные по указу Влада, стояло на некой турели, перемещаясь под небольшим рельсом вперед, вбок и назад, а угол наклона регулировался специальной ручкой, поднимающей и опускающей ствол с помощью шестерен. Шестерни пришлось отливать отдельно, это была не менее хитрая работа, чем отливка самих орудий, но оно себя оправдало. Теперь пушки превосходили по совершенству большинство механизмов того времени и являлись грозным оружием. Ко всему прочему, Влад и Макабер усилили структуру металла пушек, проверили их магическим взглядом и среди стволов не обнаружили ни одного, который бы мог разорваться при выстреле, даже если довести температуру пара до отметки, превышающей температуру плавления металла. Конечно, были недостатки и тут, при длительном использовании пушек стволы разогревались, но на то и были маги, которые не только стреляли, испаряя воду, но и охлаждали пушки по мере надобности. В каналах стволов были заранее при литье предусмотрены нарезы, закручивающие ядро. Это точно способствовало устойчивости снаряда, а сами стволы были значительно удлинены по сравнению с первыми образцами, примененными Владом при обороне клиники. Распределилось так. На южной крепостной стене имелось 10 башен, на каждой из них было поставлено по 3 пушки, 2 для ближнего боя стандартного образца, а одна длинноствольная, бившая гораздо дальше своих соратниц, для поражения удаленных объектов. На пушке был сделан шпенек-прицел, и Влад осторожно навел его на одну из баллист, готовящихся к выстрелу. Скорострельность этих монстров, метателей камней, была очень низкой. Это он прекрасно знал, однако и медлить было нельзя, штуки эти были очень опасны. Наведя, он мысленно проник в камеру пушки, где дождал своего момента черпак воды и мгновенно нагрел его до более чем 1000 градусов. Пар, расширяясь, с неимоверной силой толкнул пыш, ища выход из пушки. Тот толкнул ядро, ядро толкнуло другой пыш, и вот уже светящийся в воздухе шар понесся в сторону врага. Расстояние для этой пушки было мизерным, а потому выстрел получился практически прямой наводкой, и ядро, раскаленное до бела, врезалось в тяжеленную деревянную станину баллисты, окованную для крепости железом. По пути оно, не заметив, снесло голову и руки двум пушкарям, проломило оковку телеги, на которой перевозили эту махину, и вонзилось в бревно, одно из тех, на которых покоилась вся конструкция. Бревна баллисты были сухими, как высушенные на солнце спички, и мгновенно полыхнули языками пламени, следом задымили веревки конструкции. Пушкари забегали, пытаясь сбить пламя при помощи курток, но налетевший ветер раздул огонь, и скоро же вся баллиста весело пылала, как новогодняя елка, подожженная пьяным гостем. Защитники крепости весело завопили, глядя на этот костер, а армия мятежников стояла молча, полной неприятных предчувствий. Влад обернулся и весело кивнул улыбающимся пушкарям. «Вот что-то в этом духе. Продолжайте». Сигнальщик с флажками передал команды на соседней башне, и они открыли огонь по стальным камнеметам. Влад сразу же завел службу сигнальщиков и обучил всем необходимым сигналам, просто внедрив им в головы. Теперь можно было в пределах видимости быстро передавать команды, не пользуясь вестовыми. «В бою лишние минуты очень пригодятся», — решил тогда он и не ошибся. Влад зашагал вниз на крепостную стену, где над головами людей пролетали огромные копья стрелы из катапульт. Вреда эти заостренные оглобли причиняли мало. Если бы, перелетая через стены, они угодили в какого-то неосторожного бойца, то да, но таких пока не было. Копья врезались в зубцы и разбивались о них, зато ядра из пушек попадали не только в баллисты. Многие из них долетали до густо стоящей толпы мятежников и начинали там свой кровавый танец, с шипением разрывая человеческую плоть. Через полчаса практически со всеми баллистами было покончено. Эти мощные, но с низкой скорострельностью и дальностью машины были частично сожжены, а частично разбиты в щепки ударами дальнобойных пушек. Теперь должно было настать время людей. Не вышло машинами, по привычке всех военачальников всех времен и народов, надлежало утопить обороняющихся в крови, своей и чужой. Темная масса атакующих помчалась вперед, держа в руках осадные лестницы, а защитники города принялись осыпать их тучей стрел. Через минуту нападавшие почувствовали, что такое 30 пушек и что такое картечь прямой наводкой. Орудия в разнобой ухали, выпуская в бегущих облака, несущихся с громадной скоростью небольших снарядов. Камней с половину яблока и побольше, выкашивая среди мятежников пятна посреди ровного поля растущих копий. Атака тут же захлебнулась. Многие из мятежников бросились назад, погибая от летящих в спину снарядов. Остановились они только тогда, когда убедились, что ни картечь, ни снаряды не смогут их достать. На поле боя осталось не менее 2000 раненых и убитых. Только не было радости у Влада. Ни на секунду он не забывал, что на поле лежат те, кто мог бы создавать и поднимать империю. Ну да, он хорошо выполнил свою работу, но кто сказал, что он должен ею наслаждаться? У крепостной стены было одно замечательное свойство, которое Влад заметил еще раньше. Артиллерийские башни выступали за основную стену метра на три, нависая над землей, что позволяло защитникам крепости вести огонь вдоль стены. Кто так спроектировал крепость, Влад не знал, но он готов был поклониться ему в ноги. Пушки, разворачиваемые на турелях, могли простреливать все пространство вдоль крепостной стены. Фактически теперь стена была неприступна, по крайней мере, он так думал. Около 2 часов ничего не происходило. Враги перегруппировывались, шла какая-то суета, чего-то тащили, слышался стук топоров и молотков, затем вперед выдвинулись телеги, на которых стояли большие бревенчатые щиты. Эти щиты толкали впереди себя штурмовые группы, и за ними выступила вся масса нападающих. Слышно было, как вопили и матерились офицеры, срывая глотки. Видимо, ополченцы не очень-то хотели идти под пушечные выстрелы. Влад посмотрел на артиллерийские башни, на стены крепости, на сосредоточенные и хмурые лица своих подчиненных и приказал сигнальщику. «Передай, пусть заряжают книпелями. По моему сигналу беглый огонь». Пушкари засуетились, забивая пыжи, нацелили пушки, и Влад отошел в сторону, чтобы не мешать. Вообще-то эта батарея была под командованием одного из тех магов, что Влад забрал из Лазутина, парнишки лет 17. Он лихо управлялся с отправкой снарядов в цель. Только лишь первый выстрел по врагу Влад взял на себя, чтобы постараться вселить дух победы в гарнизон крепости. И это ему удалось. Волна штурмующих приближалась и вот уже вышла на расстояние эффективного выстрела. Влад махнул рукой. Огонь! Пушки ухнули, книпели вылетели из стволов и, вращаясь как гигантские боло, с воем полетели вперед. Секунда. Две. Щиты взметнулись щепками, грохот от ударов был слышен даже на стенах города. На поле началась настоящая бойня. Люди, неприкрытые щитами, выкашивались книпелями, как трава механической сенокосилкой. Уже все поле было покрыто разорванными телами, но нападающие не успокаивались, рвались вперед, быть может, рассчитывая уйти под прикрытие стен крепости. В таких случаях катапульты по опыту не могли их доставать. Штурмующие тащили огромные лестницы с крюками, которыми они должны были цепляться за стену, вопя как стая обезьян, а защитники крепости готовились встретить угрозу. Пушки были все-таки не настолько скорострельны, как земные, поэтому основная масса нападающих добежала до стен. Взметнулись лестницы, и вот по ним уже полезли первые бойцы. «Развернуть пушки вдоль стены! Картечью! Беглый огонь!» Пушки снова заухали, и лестницы вместе с людьми на них снесло, как будто кто-то выпустил струю из шланга по домикам из песка. Однако упавшие лестницы остались целы, и новые штурмующие, сбиваемые плетьми командиров, полезли на стену. «Вести беспрерывный огонь! Макабер, всем магам ударить по толпе! Старайтесь в первую очередь выбивать командиров! Всем огонь!» Боевые маги Макабера, стоя на стене и выбирая цели, начали массированные удары по толпе, и не было видно, выбивают они командиров или нет, всю кишащую, как черви, массу нападавших окутало облако из молний, бьющих по всему, на чем есть металл. Как и ожидалось, в бой вступили вражеские маги. Часть из них стали наносить удары по коллегам, находящимся по другую сторону крепостной стены, остальные по башням с пушками. Враг быстро сообразил, что основная опасность исходит от артиллеристов, а не от магиков. Конечно, артиллеристы были прикрыты амулетами против физических ударов и против магических, однако амулеты не были бездонными бочками, а потому Влад приказал. «Стрелки! Особые стрелки! Выбивайте магиков! Берегите стрелы, бейте только наверняка!» Вперед выдвинулись стрелки с мощными луками, сделанными по типу тех, что были у скифов. Двойной изгиб, композитные материалы, рог и дерево. У каждого стрелка было по 20 стрел с алмазными наконечниками. Наконечники эти представляли собой самостоятельные амулеты, рассчитанные на проникновение через защиту магов. Влад уже не раз испытал их на добровольцах, одетых в броню. Эти стрелы легко прошивали магическую защиту так, как будто ее и не было, но он еще и усовершенствовал их. Макаберу пришлось вносить изменения уже после, сидеть за этим делом почти сутки. Нововведения они не испытывали, теперь собирались посмотреть, что у них получилось. Итак, сигнальщики дали отмашку, и стрелки по команде выпустили стрелы во вражеских магов. Стрелков был человек 40, магов человек 80, не меньше. Похоже, герцог сумел собрать всех специалистов, что были на юге, и частично с северных территорий. Влад смотрел на цепочку людей, одетых в черные, и не находил среди них архимага Баруту. Этот честолюбивый карьерист не вышел на поле боя, видимо, посчитав это ниже своего достоинства. Магики стояли открыто, не боясь нападения. Магические удары и стрелы защитников крепости отражались их полями защиты, так что они могли спокойно палить по стенам и по пушкарям. На стенах города от их выстрелов уже были потери. Простые солдаты не имели магических амулетов, так что молнии и фаерболы, пущенные вражеской стороной, нередко достигали своей цели. Стрелы полетели по дуге, придавливаемые к земле притяжением. И вот первые из них вонзились в свои цели, и тут произошло неожиданное. Они взорвались. Вражеских магов как будто разорвало гранатой. Брызнули кровавые выплески, и большинство из тех, в кого попали стрелы, упали замертво, их тела были изуродованы до неузнаваемости. Те, кто чудом остался жив, потеряли конечности или же были сильно оглушены. Почему-то несколько стрел не сработали как надо и разорвались мгновенно, сразу же после пересечения защитного поля. Каждый наконечник был вместилищем силы, и Влад нашел способ, как высвободить ее в одном мощном усилии. При пересечении защитного поля оно срабатывало как спусковой механизм, включая высвобождение силы в виде громадного фаербола, на который уходил весь заряд наконечника амулета. Это было сравнимо с разрывом гранаты, пущенной из гранатомета, тем более, что высвобождение не происходило сразу, а через полсекунды после того, как стрела проходила поле. То есть наконечник вонзался в тело, а вокруг него образовался фаербол, разрывающий объект на части. Мгновенно число магов у врага сократилось почти вдвое. Защитники крепости взревели от радости, глядя на такой результат. А те из вражеских магиков, что остались живых через секунду после гибели своих коллег, бросились бежать, оставив на поле раненых и умирающих товарищей. Еще часть из них погибла от точных выстрелов, пока Влад не приказал прекратить огонь. Попасть на таком расстоянии бегущей цели было очень трудно, а терять драгоценные стрелы жаль. Влад усмехнулся и подумал. «Что, думали, только вы умеете делать магические стрелы? Так-то вот, то ли еще будет?» Его мысли прервал сигнальщик. «Господин фельдмаршал, передаю, что у входа в порт появились вражеские корабли. Пытаются высадить десант». «Макабер, бери половину своих магов и быстро за мной». Влад побежал по лестнице, на ходу крикнув полковнику Тарлову. «Держите стену, сейчас они побегут назад, добивайте из пушек, я в порт». Во главе группы из 30 магов Влад сбежал со стены, выскочил на площадь возле ворот. На секунду задержался, размышляя, стоит ли светиться, потом решил «да» и открыл портал в порт. Маги ошеломленно замерли, глядя на радужное кольцо, затянутое жемчужной пленкой, а их командир Макабер скомандовал. «Все быстро в портал, не задерживаться». и толкнул первого, который тотчас исчез в мерцании. Вокруг портала били молнии, одного неосторожно подошедшего слишком близко солдата ударило шипящей змеей молнией, и он упал без чувств. После этого все остальные пехотинцы разбежались в стороны, со страхом и почтением глядя, как в портале исчезает группа магов. Короткий период бесчувствия, и Влад вывалился на причале, врезавшись во что-то мягкое. Это был не успевший отбежать маг, который теперь морщился, потирая бок, куда угодило колено фельдмаршала. Влад мельком глянул на ушибленного и помчался к ближайшей артиллерийской башне, где были установлены 5 дальнобойных пушек. Площадка была широкой, гораздо шире, чем на башне городской стены. Тут должны были стоять огромные дальнобойные баллисты, так что 5 пушек на турелях спокойно умещались, да еще и оставалось место под горы ядер и жаровни с углями. Фельдмаршал нашел глазами Аканфия, которого поставил на самом опасном направлении, и приказал: «Доложи, что тут происходит». «Докладываю. Корабли Викантии пытаются высадить десант на молы и спустить цепь. Нашим огнем уничтожены 3 корабля, остальные отошли чуть подальше, настраивают баллисты. Значит, скоро начнут обстрел. Под прикрытием баллист постараются повторить высадку десанта». Влад согласно кивнул и всмотрелся в море. Слева полыхали 3 огромных парусных корабля, на которых суетились люди, пытаясь устранить пожар. В море сыпались латники, но практически тут же тонули, утянутые на дно тяжелой броней. Те, кто сбрасывал броню, держались на воде и подплывали на каменные молы, куда ранее собирались высадиться, но лучники защитников города расстреливали их, как только они выбирались на камни, и просто в воде, как уток. Вокруг молов в воде плавали сотни трупов, из которых торчали стрелы. Картина была отвратительной и страшной, но допускать этих плотцов в город было нельзя. Пленных негде было держать, нечем кормить, да иметь за своей спиной группу обученных умелых воинов врага, в любой момент способных поднять восстание, было бы просто идиотизмом. Так что врагов уничтожали до последнего. Остальные корабли выстраивались в подобие линии, готовились к обстрелу башен. Всем было ясно, что пока артиллерийские башни целы, нечего думать о высадке десанта. «Пушки достают до них?» — спросил Влад. «На этом расстоянии пока что не пробовали, оставляем им на десерт», — усмехнулся Аканфий. «Сделать залп?» «Подожди чуть, посмотрим, на какое расстояние бьют их баллисты. Впрочем, какого черта? Заряжайте книпели и давайте им по мачтам. Сделаем так, чтобы они не двинулись с места. Давай!» Пушки выбросили облака перегретого пара, и в воздухе завыли, завизжали книпели. Некоторые из них упали в воду и, потеряв скорость, гулко ударили в корпуса кораблей. Другие пролетели над ними, сметая корабельные снасти, разбивая мачты, разрывая паруса. 5 кораблей сразу застыли на месте, лишенные мачт. Остальные засуетились, разворачиваясь, ловя ветер распущенными полотнищами. «Вы чего там температуру жалеете? Дать нагрев пара как следует. Уходят. Остановить мерзавцев!» 10 пушек снова рявкнули. Книпели сбили мачты на попытавшихся бежать в судах, и те беспомощно застыли на месте, оттаскиваемые от бухты слабым ветерком, спускавшимся с гор. «Зажигательными! Огонь!» Пушки в разнобой взревели, выпуская раскаленные шары в бока беспомощно застывших монстров. С тех пытались запустить камни из баллист в сторону башен. Несколько огромных булыжников даже разбились об их подножие. Но все бесполезно. Орудия методично и безжалостно долбали по корпусам кораблей, пробивая обшивку и поджигая сухое дерево. Через 20 минут корабли пылали, как свечки, и были слышны вопли сгоравших заживо людей. «Маги, к молам! Уничтожать всех пловцов!» — скомандовал Влад. Его глаза были черны, как капюшон самой смерти, а на скулах вздулись желваки от яростно сжатых челюстей. Маги, забравшись на молы, стали покрывать море, черное от подплывающих вражеских солдат, сетью голубых молний так, что некоторое время от сияния не было видно, плывет кто-то или нет. Через 10 минут этого безумного грозового огня маги остановились в течение молний, и стало видно, что на воде больше ничего не шевелится, а море покрыто как мусором тысячами трупов. Влад отвернулся и подумал: «Никогда этого не забуду. Стоило ли все это стольких жизней?» Он повернулся и устало пошел к лестнице, ведущей с башни вниз. Пушки также ухали, добивая уходящие в воду корабли, выпуская облака перегретого пара и распространяя запах раскаленного металла, когда Аканфий с тревогой сказал: «Господин фельдмаршал, паруса на горизонте, несколько десятков парусов». Влад похолодел. Началось. Вот она, настоящая опасность. «Всем приготовиться, это вторжение Викантии. Всем быть наготове, я скоро вернусь». Влад сбежал с башни и создал портал к городской стене. Нырнул в него и через мгновение оказался снова у городских ворот. Напуганные солдаты шарахнулись, но он, не обращая внимания на испуг окружающих, помчался на стену. Полковник Тарлов стоял на стене с довольным видом и, оглянувшись на звук шагов Влада, сказал: Они практически разбиты. Смотрите, мы уничтожили не менее половины армии и больше половины их магиков. Вы, господин фельдмаршал, гений. Откуда вы взяли идею таких чудовищ?» «Это не важно, полковник», — хмуро ответил Влад. «Мы полностью уничтожили десантный корпус врага, но беда идет гораздо хуже. Флот викантийцев, по прикидкам, около 50 судов. И это будет посложнее, чем Ламунский». «Вот гадство», — выругался Тарлов. «Викантийская армия лучшая в мире. Единственное, что их отличает от нас, у них нет магов. Один из их императоров некогда решил, что магики представляют опасность для трона, и с тех пор они искореняют всех, проявляющих магические способности. Ну не идиотизм ли? Если бы не отсутствие магиков, они бы давно нас растоптали, как полевок, с такой-то армией, как у нас. Если мы и держались все это время, то за счет сильных магиков. Что думаете, полковник, как викантийцы поступят, подойдя к городу? Попытаются взять его с самой слабой стороны, с порта, конечно. Там стены нет, штурмовать ее не нужно. Они подойдут и встанут в линию, начнут разбивать башни из баллист. Их новейшие баллисты, я слышал, бросают камни весом более чем в 4 пуда на расстоянии полверсты. Одновременно они высадят десант на лодках. У них на кораблях есть специальные десантные грибные лодки. Они сходу вылетают на берег, и оттуда выскакивают бойцы, сразу в бой. Это известная тактика. Скорее всего, они будут придерживаться ее. Удачно они выбрали момент, когда мы все передрались. Надо отдать им должное, не дураки. Ясно. Давайте половину бойцов отсюда в порт. Здесь вряд ли полезут, а вот там будет жарко. Слушаюсь. Полковник откозырял и побежал отдавать приказы командирам батальонов. Господин Влад, я с вами? Амалия, стоявшая позади Влада, несмело тронула его за плечо. Возьмите меня с собой. Да, пошли. Марина, ты тоже со мной. Каждый маг на счету. Казал, а ты тут как оказался? Я не мог оставаться в поместье, когда вы в опасности. Прогудел великан, глядя из прорези глухого шлема. В его руках был огромный меч из числа тех, что Влад сделал для своих модифицированных помощников. Этот человек стоил сотен обычных бойцов. «Хорошо, пошли за мной. В порту мы очень, очень пригодимся. Забыл». Влад обернулся и крикнул вслед удаляющемуся полковнику. «Тарлов, пошлите в порт 2/3 лучников, и обычных, и специальных. Похоже, и те, и другие нам очень пригодятся». «Земля!» – крикнул матрос из корзины, прикрепленной к мачте, и капитан Сартанов внимательно смотрелся в горизонт. Небо было затянуто дымом, и он стал сосредоточенно соображать, дым ли это от сожженных домов или же горят корабли эскадры вторжения. Через час он увидел горящие острова кораблей со знакомыми обводами и выругался, поняв, что задача будет не так проста, как казалось. Сзади неслышно подошел маг Шамас, глаза на его бледном лице сияли. Ничего не говоря, он тоже всмотрелся в пылающие вдалеке корабли, затем повернулся и пошел назад в каюту. Капитан проводил его неприязненным взглядом. Он вообще ненавидел магов, считая их заносчивыми, наглыми ублюдками. Не зря их уничтожали в Викантии. Это в Истрии они размножились и взяли власть. «Ну ничего, скоро это будет исправлено», — подумал он. «Первым делом всем магам надо трубить головы. Или лучше на кол?» «На кол! Так веселее! Смотреть, как они корчатся!» Улыбаясь своим мыслям, капитан еще раз смотрелся в пылающие корабли и обратил внимание, что они стоят практически в ряд, как будто бы показывая границы дальнобойности пушек города. Сартанол подозвал сигнальщика и объяснил ему то, что нужно передать на корабли эскадры, и тот заработал флажками. Громадины суда, медленно расходясь в стороны, выстраивались линзой, полукольцом охватывая бухту. Возле огромных камнеметных машин суетились команды обслуги. Из трюмов доставали камни, цепляя их специальным механизмом-подъемником, и укладывали на метательную руку. По палубе бегали командиры десантников, сгоняя их в команды, готовясь к высадке. У каждого корабля на борту находилось не менее 20 шлюпок, больших, вмещающих за раз по 30 человек. Они были непрочными, не особенно мореходными. Вся их функция заключалась в том, чтобы доставить десантников на берег. Потом их или бросали, или специальные команды собирали сохранившиеся и снова распределяли по судам. Корабли вышли на предельное расстояние выстрела из баллист и начали сброс десанта. Море было достаточно спокойным, так что шлюпки шли вполне уверенно, не захлестываемые волной, полные вооруженных до зубов бойцов. Они чем-то напоминали викингов. Прямые тяжелые мечи, больше приспособленные для рубки, чем для уколов. Закрытые стальные шлемы, круглые щиты, окованные металлом. Тяжелые кольчуги с пластинами на груди, на наколенники и наголенники. Это была тяжелая пехота, латники, являющиеся страшной силой в этом мире. Однако у них имелись свои недостатки. Перевернись шлюпка, им конец, плавать они были не в состоянии. А еще молнии магов прекрасно находили себе жертв в этой массе металла. Сартанол махнул рукой, и первые глыбы полетели к артиллерийским башням, уменьшаясь по мере удаления до размеров горошины. Эти машины били очень, очень далеко. Никто в этом мире не мог выстрелить дальше, чем из этих баллист. С расстояния полверсты было плохо видно, но один камень из ста ударил в башню, подняв облачко пыли. Капитан усмехнулся. Хороший результат, даже очень хороший. 5-10 таких попаданий, кладка башен даст трещину, а потом сооружения рухнут, как подточенные кротами. Он знал, как это бывает. Викантия постоянно воевала с островами-государствами, и ни один правитель островитян пожалел, что недостаточно укреплял свои каменные крепости. Башни города окутались облаком. Видимо, пушки выпустили свои снаряды. Капитан стал ждать результата, но долго ему ждать не пришлось. Во флагман врезался раскаленный снаряд, раздробив деревянное ограждение борта и застряв в стене кухни. Тут же поднялся дымок, но к ядру кинули специальные тушильщики. Капитан сразу это предусмотрел, увидев сгоревшие корабли предыдущего десанта. Особого вреда снаряд не нанес. Видимо, он был на излете. Все-таки расстояние казалось очень большим. Сартанул довольно улыбнулся и посмотрел на море, определяя, как проходит высадка. Улыбка сразу сбежала с его лица. Если далеко стоящим в море кораблям выстрелы пушек не причиняли особого вреда, то десанту приходилось не то что туго, все погибали, не пройдя и половины расстояния до берега. Пушки выпускали какие-то странные снаряды, соединенные между собой чем-то вроде цепи, вращающиеся в воздухе. Попадая в шлюпки, они в щепки разбивали их борта, калечили гребцов, разрывая их на куски. Даже если они сразу не попадали в лодку, эти дьявольские приспособления скакали по волнам, как брошенные мальчишкой камешки, и все равно били по шлюпкам, проламывая их, как кувалдой. Люди тонули, десантники вопили, и Сартанул с ясностью и ужасом понял – вторжение захлебывается и терпит поражение. Сзади подошел Шамас и бесцветным голосом сказал: «Вам будет оказана военная помощь, она уже идет». Маг указал почему-то на небо, и Сартанул, вытаращив глаза, увидел там тучу существ, плавно взмахивающих крыльями. Он с восторгом подумал: «Драконы! Они прислали драконов!» И тут его мысли погасли, заторможенные искусственным путем. Его мозг был захвачен менталистом. Капитан так никогда и не узнал, что Шамас был одним из лучших менталистов в стране Аштарат. Теперь вторжение было под полным контролем посланника Дарониссы. Сартанул командовал эскадрой, а Шамас командовал им, в свою очередь являясь рабом великой матери Дарониссы. Вторжение входило в свою заключительную стадию.